Глава 31. Хорошая книга. Над плечом Гамаша склонилась Мирна. Он был настолько поглощен чтением, что даже не заметил ее приближения. «Не знаю», — признался он и передал книгу ей. Он вытащил из своих карманов все книги, которые набрал, чувствуя себя при этом как мобильная библиотека. Если другие следователи собирали отпечатки пальцев и улики, то Гамаш собирал книги. Не все готовы были согласиться с тем, что это движение в верном направлении. «Ужасная гроза!» Мирна опустилась в большое кресло напротив Гамаша и заказала красное вино. «Слава богу, мне не нужно выходить на улицу. Знаете, я вообще могла бы никогда не выходить на улицу. Все, что мне нужно, здесь есть». Она весело развела руками, и ее цветастый кафтан повис на подлокотниках кресла. «Еда от Сары и мсье Белево, общество и кофе здесь». «Ваше красное, ваше высочество», — сказал Габри, ставя пузатый бокал на темный деревянный стол. «Можешь идти», — Мирна королевским жестом наклонила голову. «У меня есть вино и виски. И еще все книги, какие мне только захочется прочитать». Она подняла свой стакан, Гамаш свой, «Санте», примечание, «Ваше здоровье», французский, конец примечания. Они улыбнулись друг другу и посмотрели на дождевые потоки, стекающие по оконному стеклу. «Так что у нас здесь?» — Мирна водрузила на нос очки и осмотрела томик в кожаном переплете, принесенный Гамашем. «Где вы это взяли?» — спросила она, наконец, сбрасывая с носа очки, которые, не выбрав длину шнурка, улеглись на плато ее груди. «В комнате, где умерла Мадлен. Книга стояла в шкафу». Мирна тут же положила книгу, словно нечестие может передаваться через вещи. Книга лежала между ними, ее обложка была проста и поразительна. Маленькая рука, обведенная красным. Похоже на кровь, но Гамаш уже проверил обыкновенные чернила. «Это книга о магии», — сказала Мирна. «Ни издателя, ни международного книжного номера. Наверное, напечатана за счет автора малым тиражом. Не можете сказать, сколько этой книге лет?» Мирна наклонилась над книгой, но не прикоснулась к ней. Ну, кожа чуть потрескалась на корешке, и некоторые страницы выпали, клей, вероятно, высох. «Я бы сказала, что ее напечатали перед Первой мировой войной. Посвящение там есть?» Гамаш отрицательно покачал головой. «В вашем магазине ничего подобного не было?» — спросил он. Мирна сделала вид, что задумалась, хотя ответ у нее был готов. Окажись в ее руках такая жуткая книга, она бы запомнила. Мирна любила книги. Любые. У нее были книги, посвященные оккультизму, несколько книг о магии, но если бы появилось что-нибудь вроде той, что лежало сейчас между ними, то она постаралась бы поскорее избавиться от нее. Всучила бы кому-нибудь, кто не вызывал у нее симпатии. Нет, никогда. «А что-нибудь вроде этой?» Гамаш вытащил из внутреннего кармана книгу, которую он недавно прочел от корки до корки, и с которой ни за что не хотел расставаться. Он предполагал увидеть вежливый, любопытствующий взгляд, может быть, даже веселый и понимающий, но никак не ожидал ужаса. «Где вы ее нашли?» Мирна выхватила книгу из его руки и сунула между собой и подлокотником. «В чем дело?» — спросил Гамаш, удивленный ее реакцией. Но Мирна не слушала его. Ее глаза обшарили зал и остановились на мсье Белево, который замешкался в дверях. Потом он прошел дальше. Тогда Мирна достала книгу и положила на стол, где образовалась маленькая стопка книг. Странный томик в кожаном переплете с красной рукой, Библия и теперь еще это с потешным рисунком на обложке, которая и стала причиной суматохи. «Кто такая Сара Бинкс?» — спросил Гамаш, постучав пальцем по книге. «Любимая певица Соскатуна», — сказала Мирна так, будто это все объясняло. Гамаш уже полазил по интернету в поисках Сары Бинкс и знал об этой книге, предположительной дани худшему из когда-либо рождавшихся поэтов. Книга была великодушной, теплой и забавной, и Мадлен спрятала ее. «Я нашел ее в глубине ящика в спальне Мадлен». «Это книга Мадлен?» «Вы предполагали, что кого-то другого?» «Я не знаю, как тут циркулируют книги. Люди дают их почитать друг другу. Это сущая беда книготорговцев. Они не покупают, обмениваются. Мирна действительно выглядел расстроенной, но Гамаш подозревал, что причина этого не бродячие книги. Она оглядывала зал, нервничала, явно чувствовала себя не в своей тарелке. «Что случилось?» — спросил Гамаш и тут же нашел ответ. Глаза Мирны остановились на сухопаром человеке у стойки бара. Вид у мсье Белево был печальный и потерянный. «Он всегда такой». Мирна взяла горсть орешков кешью, просыпав немного на стол. Гамаш с рассеянным видом подобрал их и сунул себе в рот. «То есть?» Мирна немного подумала. «Я знаю, у него были причины. Его жена перед смертью долго болела. Теперь умерла Мадлен. И все же он работает, открывает по утрам магазин и стоит за прилавком. Может, он привык к горю? Может, для него это состояние стало нормой? Возможно. Вы бы смогли на следующий день после смерти жены открыть магазин и работать?» «Мадлен не была его женой», — сказал Гамаш, спеша прогнать образ мертвой Рейн-Мари. «Женет была его женой, и он на следующий день открыл магазин. Он что, такой сильный? Или мы имеем дело с близким врагом?» «С чем-чем?» «С близким врагом. Это такая концепция психологии. Две эмоции, внешне похожие, но на самом деле противоположные. Одна выдает себя за другую, и ее принимают за другую. Но одна из них здоровая, тогда как другая болезненная, извращенная». Гамаш положил очки, от высокой влажности пальцы у него стали мокрыми, или это ладони внезапно вспотели. Шум грозы, дождя и града, неистово стучащего в окно, усилился, а разговоры и смех в бистро стихли. Гамаш подался вперед и тихо спросил: «Можете привести пример?» «Есть три пары», — сказала Мирна, тоже подаваясь вперед, говорила она шепотом, хотя и не знала, почему. «Привязанность выдает себя за любовь, жалость — за сострадание, а безразличие — за самообладание». Арман Гамаш помолчал несколько мгновений, глядя в глаза Мирны и пытаясь понять по их выражению глубинный смысл того, что она сказала. Он знал, у ее слов есть глубинный смысл. Только что было произнесено нечто очень важное. Но он не понял этих слов в полной мере. Гамаш перевел взгляд на камин, а Мирна откинулась на спинку кресла и раскрутила красное вино в пузатом бокале. «Не понимаю», — сказал наконец Гамаш. «Не могли бы вы объяснить?» Мирна кивнула. «Легче всего понять жалость и сострадание. Сострадание подразумевает сочувствие. Вы смотрите на страдающего человека как на равного. Если же вы жалеете кого-то, то чувствуете себя над ним». Гамаш кивнул. «Но отличить одно от другого затруднительно. Вот именно, даже тому, кто испытывает эти чувства. Почти любой человек будет говорить о своем сострадании. Это одна из благородных эмоций. Но на самом деле это всего лишь жалость». «Значит, жалость — близкий враг сострадания», — медленно проговорил Гамаш, переваривая услышанное. «Верно. Она похожа на сострадание, ведет себя как сострадание, но в действительности является его противоположностью. И пока действует жалость, места для сострадания не находится. Жалость уничтожает, выдавливает более благородную эмоцию, потому что мы обманываем себя». Думаем, что испытываем одно чувство, а на самом деле нас одолевает другое. «Обманываем себя и обманываем других», — добавила Мирна. «А любовь и привязанность?» — спросил Гамаш. «Классический пример — мать и дети. Некоторые матери видят свой долг в том, чтобы подготовить детей к жизни в большом старом мире, к независимости, к браку, к рождению собственных детей, к тому, чтобы самим выбирать место, где они будут жить, так, чтобы чувствовать себя счастливыми. Это любовь. Другие же, и мы все их видим, вцепляются в своих детей, переезжают в тот же город, в тот же квартал, живут за их счет, удушают их, манипулируют ими, пытаются вызвать у них чувство вины, калечат их жизни». «Калечат? Каким образом?» «Не учат их независимости». «Но тут речь идет не только о матерях и детях», — сказал Гамаш. «Верно. То же самое случается в дружбе, в браке, в любых личных отношениях. Любовь хочет для других лучшего. Привязанность берет в заложники». Гамаш кивнул. Он видел себя участником этого. Заложникам не позволялось бежать, а когда они пытались, происходила трагедия. И последнее, он снова наклонился к Мирне, что там было? Безразличие и самообладание. Я думаю, что это худшие из близких врагов, самые губительные. Самообладание — это равновесие. Когда в нашей жизни случается что-то из ряда вон выходящее, мы остро переживаем, но у нас есть возможность преодолеть это. Вы наверняка сталкивались с подобными вещами. Люди так или иначе переживают смерть собственного ребенка или супруга. Я, как психолог, постоянно с этим сталкивалась. Это невероятная скорбь и печаль, но люди где-то внутри себя находят опору. Она называется самообладанием. Это способность принять происходящее и двигаться дальше. Гамаш кивнул. Семьи, сумевшие пережить смерть близкого человека, всегда вызывали у него сочувствие. Некоторые из них даже находили в себе силы простить убийцу. «И чем это отличается от безразличия?» — спросил он, не видя связи. «А вы подумайте. Все эти стоические люди, твердость духа, спокойствие перед лицом трагедии, и у некоторых действительно хватает на это мужества, но некоторые, — она еще больше понизила голос, — просто психически больные. Они вообще не чувствуют боли. И знаете почему?» Гамаш хранил молчание. Гроза налегала на окна, словно отчаянно хотела прервать их разговор. По стеклу молотил град, его залепляло снегом, скрывая из виду деревню, и, наконец, создалось впечатление, что они с Мирной остались одни в этом мире. Другие им безразличны. Они чувствуют не так, как остальные люди. Они как человек-невидимка, сверху человеческая одежда, а внутри пустота. Гамаш почувствовал, как мороз побежал по его коже, и знал, что она под рубашкой покрылась пупырышками. «Проблема в том, чтобы отличить одно от другого», — прошептала Мирна, уставившись взглядом в мсье Белево. «Люди, наделенные самообладанием, отличаются необыкновенной храбростью. Они принимают боль в себя, полностью ощущают ее, а потом прощаются с ней. И знаете что?» «Что?» — прошептал Гамаш. «Внешне они такие же, как те люди, которым все совершенно безразлично. Сдержанные, спокойные и собранные. Мы почитаем это. Но вот кто отважен, а кто близкий враг?» Гамаш, согревшийся у камина, откинулся на спинку кресла. Теперь он знал, что враг рядом. Агент Лакост и Лемье уже уехали, и Бувар остался один в оперативном штабе. Один, если не считать Николь. Она сидела, ссутулившись за компьютером, ее одутловатое лицо было похоже на лицо мертвеца. Часы показывали 6, пора. Он взял свою кожаную куртку и открыл дверь, но тут же быстро ее закрыл. «Черт побери!» «Что?» Николь подошла к нему. Бувар отодвинулся, приглашая ее действовать. Она подозрительно посмотрела на него, потом быстро распахнула дверь. Ей в лицо ударил порыв ледяного дождя и чего-то еще. Она отпрянула назад, и Бувар увидел что-то отскакивающее от пола. Град! Неужели это град? Черт его подери! Распахнутую дверь раскачивала ветром, и когда Николь потянулась к ручке, то заметила, как в порывах ветра вихрится снег. Снег? Черт его побери! Дождь, град и снег? Может, еще и лягушки начнут падать с небес? И тут зазвонил телефон. Это был дребезжащий электронный звонок сотового. Звонок знакомый, но Бувар не мог определить, чей. Явно не его. Он посмотрел на Николь. Кровь наконец-то прихлынула к ее лицу. Ее словно загримировал какой-то мстительный умелец из бюро похоронных услуг. На щеках и на лбу появились большие красные пятна. Все остальное оставалось мертвенно-бледным. «Кажется, ваш телефон звонит». «Это не мой. Вероятно, Лакос свой оставил». «Ваш», — Бувар подошел к ней. Он представлял себе, кто может ей звонить. «Ответьте. Это какой-то чужой номер». «Если не ответите вы, то это сделаю я». Он сделал шаг в ее сторону, и она отступила. «Нет, я отвечу». Она медленно раскрыла телефон, явно надеясь, что звонок прекратится, прежде чем ей придется нажать кнопку, но телефон продолжал звонить. Бувар сделал еще шаг в ее сторону. Николь отпрыгнула, но недостаточно быстро Бувару удалось схватить телефон. «Бонжур», — произнес он. На линии тишина. В бистро почти никого не было. Поленья тихо потрескивали в камине, освещая комнату алым и янтарным светом. Здесь было тепло, уютно и тихо, если не считать ударов грома, когда гроза впадала в очередной приступ неистовства. Бувар вытащил из своей сумки школьный ежегодник. «Замечательно», — сказал Гамаш, завладев им. Он удобно устроился на стуле, надел очки, протянул руку к бокалу с вином и исчез. Бувар подумал, что никогда шеф не был счастливее, чем с книгой в руках. Бувар взял ломтик хрустящего французского батона, густо намазал его паштетом и съел. Снаружи ревел ветер, внутри все было тихо и спокойно. Несколько минут спустя дверь открылась, и порывом ветра внутрь занесло Жанну Шове. К ее лицу прилипли волосы и выражение ужаса. Гамаш поднялся и слегка поклонился ей. Она выбрала столик вдали от них. «Готов поспорить на что угодно?» «Что это Николь выгнала ее из гостиницы в грозу?» «Только она могла бы напугать женщину, которая умеет вызывать мертвых». Принесли их заказ, Габри поставил суп из омара перед Гамашем и французский луковый перед Бувуаром. Они принялись есть, продолжая разговор. Для Бувуара это была любимая часть любого расследования. Одна голова хорошо, а две со старшим инспектором куда лучше. Они обменивались мыслями, идеями. Ничего официального, никаких записей, только мысли вслух, под еду и выпивку. «Что тебя здесь поразило?» — спросил Гамаш, постучав пальцем по альбому. Суп у него был густой, с насыщенным вкусом омара и приправленный коньяком. «Мне показалось, что могут быть важны подписи под фотографиями. Ты имеешь в виду замечание про тюрьму Тунгуэй?» «Да, я тоже обратил внимание». Гамаш снова открыл раздел с выпускными фотографиями. На сей раз он посмотрел на Хейзел. Перед тем, как сфотографироваться, она явно сходила в салон красоты. Волосы уложены, глаза нарочито подведены. Подпись под фотографией гласила: «Хейзел любила спорт и драм-кружок, не стала мадам». «Не стала мадам», — подумал Гамаш и спросил себя, не является ли это примером пары безразличия самообладания. Какая девчонка не хочет стать красивой, полной достоинства женщиной? Он перешел на страничку драм-кружка и увидел там Хейзел. Она улыбалась, обнимая такую же самодеятельную актрису с лицом, покрытым гримом. Под фотографией подпись: «Мадлен Ганьон в роли Розалинды, как вам это понравится?» Описание школьной постановки — удивительный успех. Об этом написал режиссер-постановщик Хейзел Ланг. «Удивительно, как у Мадлен на все хватало времени. Спорт, драм-кружок», — сказал Бувуар. «Она еще и в группу поддержки спортивной команды входила». Он пролистал ежегодник, нашел нужную страницу. «Видите, вот она». И снова перед ними предстала Мадлен с улыбкой во все лицо и блестящими, даже на черно-белой фотографии, волосами. На всех короткие юбочки, свитера в обтяжку. Все молодые, все красивые. Гамаш стал читать имена: Моника, Джоан, Мадлен, Жоржет. Одной девушки на фото не было. Девушки по имени Жанна, Жанна Потвен. «Ты обратил внимание на имя отсутствующей девушки из группы поддержки?» — спросил Гамаш. «Жанна». Он повернул альбом к Бувуару, потом посмотрел на одинокую женщину за столом. «Неужели вы и вправду считаете...» Бувар повел головой в том направлении. «Случались и куда более странные вещи. Типа спиритических сеансов и призраков? Вы думаете, что она колдовством превратила себя из красавицы-болельщицы в это?» Они оба посмотрели на неприметную женщину, одетую в унылый свитер и брюки. «Я видел на камнях цветов прекрасных ряд и квазимод, что всем добро творят», — продекламировал Гамаш, глядя на Жанну Шове. Примечание. Из стихотворения «Эпилог» английского поэта Джона Мейсфилда. Конец примечания. В этот момент появился Оливье с их обедом. Бувар остался доволен. Он не только получил свою еду, но и цитирование поэзии было пресечено. Бувар устал делать вид, что понимает слова, смысл которых совершенно ускользал от него. От заказанного Гамашем коковем над столом поднялся густой простецкий запах с неожиданным кленовым ароматом. Примечание. Коковен — петух в вине, французский. Классическое блюдо французской кухни из курятины. Конец примечания. Молодые нежные бобы и глазированные маленькие морковки были поданы отдельно на белом блюде. Перед Бувуаром поставили большой, приготовленный на углях стейк, в луке, поджаренном на сковороде. На его сервировочном блюде лежала горка картошки фри. Умри, Бувуар, в этот момент, он умер бы счастливым человеком. Вот только оставалось еще съесть крем-брюле на десерт. «Так кто, по-вашему, сделал это?» — спросил Бувуар, хрустя картошкой. Женщина была такая обожаемая, что подозреваемым в ее убийстве нет конца, — сказал Гамаш. Ее убил человек, имевший доступ к эфедре и знавший о спиритическом сеансе. Но убийца, вероятно, знал и кое-что еще. Что? Что у Мадлен Фавро было больное сердце. Гамаш рассказал Бувуару об отчете коронера. Но никто из тех, с кем мы разговаривали, даже не заикнулся об этом, — заметил Бувуар, глотнув пиво. Может быть, убийца все же не знал об этом? Он думал, что достаточно будет дать ей эфедру и отвезти в старый дом Хадли. Гамаш подобрал подливку мягким теплым хлебом. Такое возможно. Но если у Мадлен была болезнь сердца, почему она держала это в тайне? И какие другие тайны могла скрывать Мадлен и пыталась унести с собой в могилу вместе с предсмертным криком? «Может быть, убийце просто повезло?» — предположил Бувуар. Но они оба знали, что, хотя успех этого убийства зависел от многих факторов, удачи в их числе не было.